Глава 21. Из желающих прикончить меня можно составить длинную очередь. Тут вам и тайное общество, и враждебные инопланетяне, звездные принцы и их кровожадные подручные, ретивые контрразведчики и просто личные враги, которые не любят меня только потому, что я — это я. Я влез в разборки между несколькими цивилизациями, каким-то макаром зацепил драку за трон и ухитрился подцапаться с женой. Не слишком ли много для одного человека? Нет, если он осознанно пошел на риск ради любимой дочери. Я множество раз бывал в технических колодцах линкора, но никогда в большой компании. «Это что, нам туда лезть?» — спросил Дюшхе, когда стена перед нами разошлась и открылся узкий темный лаз. Чуть ли не впервые я услышал в его голосе нечто похожее на опаску. «Да, и очень быстро!» — рявкнул я. Бриан мы нарочно спровоцировали, показались им и обстреляли, чтобы привлечь внимание. Затем пришлось резвенько оставить заслон, а остальных самому повести в высящуюся над лесом металлическую башню, некогда бывшую частью гнева гегемонии. Внутри оказалось темно и неуютно, но, к счастью, хотя бы не обнаружилось мин и прочих сюрпризов. Котик отказался пойти с нами, ускользнул в заросли, и я не мог его осудить. Сейчас снаружи грохотали очереди. Фагельма со своими бойцами отступали, сдерживая натиск врага. «Давай, чтоб я сдох, быстрее!» — повторил я, и Дюшхе полез в колодец. За ним двинулись остальные бойцы, мрачные, уставшие, злые, как собаки. «Фагельма, отходите!» — приказал я. «Вверх на 5 палуб! Я вас жду на площадке!» 73 человека в один колодец не спрячешь, даже если найти такой, что пронизывает небоскреб целиком. От ушедших в землю уровней до самого верхнего, по которому скользят облака. Да еще надо отыскать такие, которые не перекосило, куда сунуться безопасно и где есть свободный вход-выход. Ну, для того, кто знает, где он находится. Вот Бриан вряд ли в курсе, как устроен гнев гегемонии. И на это я и рассчитывал. Кроме того, я полагал, что на аборигенов наткнутся остальные. Зетир, Лирган и Герат. И пусть они там разбираются между собой, радостно убивают друг друга. А мы пока спрячемся. Последний из бойцов Дюшхе забрался в колодец. «Сидеть тихо, пока я вас не выпущу!» Напомнил я и закрыл вход. Рванул обратно к лестнице, чтобы встретить Фагельму. Этих придется укрывать фактически под пулями врага. Но ничего, сразу Бриан внутрь не сунутся, побоятся ловушки. А времени нам много не нужно. Я вылетел на лестничную площадку, услышал снизу тяжелый топот. «А ты?» пропыхтела Юрий, одолевая поворот. «На пятки наступают, уроды!» «Давай за мной!» Я помчался вверх, прыгая через 2 ступеньки. Эх, а я хотел тут спокойно побродить со сканером, поискать то, что мне нужно. Приходится бегать точно оглашенному, готовиться к встрече незваных, таких нежеланных гостей. Огрызок новой палубы, 15-й, справа проем в ночную тьму, оттуда веет свежестью, внизу шелестят джунгли. Слева уходит прочь очередной коридор, который должен вести в рабочую зону, но заканчивается таким же выходом в пустоту. Но зато тут есть еще один колодец, точнее его кусок. Тесный, кривой, но хорошо спрятанный. И это для нас. Я остановился, подождал, пока рядом со мной не окажется замыкающий боец. А внизу уже лязгали ступеньки под чужими ногами, доносились раздраженные возгласы. «Я открою люк, за ним лестница. Виснешь на ней и спускаешься вниз», проинструктировал я Фагельму. «Следующий над тобой и так далее. Горошины в стручке. Внизу там отверстие, но внимания не обращай, не выпадешь». Юрий кивнула, и я повернулся к стене, к панели с черным крестиком на ней. Пахнуло горелой проводкой, я невольно поморщился. Фагельма скользнула мимо, исчезла внутри. Второй боец, третий, четвертый. Я пропускал их мимо и оглядывался на лестницу, по которой неумолимо поднимались Бриан. Хотелось заорать: «Быстрее, шевелитесь!» Но я знал, что любой звук привлечет аборигенов. Последний шагнул в колодец и повис буквально напротив входа. «Вниз!» — прошипел я. Голоса Бриан доносились совсем рядом. Они были пролетом или двумя ниже. И если они увидят меня, то все пропало. «Некуда!» — ответил боец через плечо. «Тогда вверх!» Я буквально впихнулся в колодец, вбил себя в свободное пространство между двумя телами, повис на одной руке. Второй потянулся назад, закрыть люк. Шаги звучали рядом в нескольких метрах, когда створки наконец пошли друг к другу. Сошлись с мягким клацаньем, и мы оказались в глухой темноте, насыщенной запахами страха и обугленных проводов. Я включил переводчик. «Тут они были!» — долетел через стенку мрачный голос. «Тогда проверить коридор, остальные наверх!» — приказал другой. «У орудий посмотри!» «Орудийные башенки как раз на нашем уровне. В них выходы по коротким коридорам, и там, в принципе, можно тоже спрятаться. Паре человек в каждой». Мимо нашего убежища кто-то стопотом пробежал в одну сторону, потом в другую. Загромыхало железо прямо над головой. Кто-то ходил там, заглядывал во все уголки, искал нас. У меня забурчало в животе, я напрягся, пытаясь подавить этот звук. И тут боец надо мной осел, поехал вниз, едва не сбросив меня. Я ухватил его свободной рукой, придержал, и по обмякшему телу понял, что он без сознания. «Сверху никого!» — доложил кто-то из Бриан. «Тут тоже!» — поддержал другой. «Куда они делись? Эти твари еще не научились летать. Наверняка спрятались ниже, ускользнули!» Разбушевался тот голос, что приказывал. «Обшарить там каждую щель! Вперед!» «Обнаружили еще две группы поганцев!» — доложил новый голос, который я не слышал. «Одна на севере, другая на востоке!» «Ага, Зетир с Лерганой напоролись. Хотя бы какое-то время им будет не до нас. Так, семь ветвей, ты обыскиваешь тут все, а мы займемся остальными!» Распорядился главный Бриан, и вновь залязгала лестница под легкими шагами аборигенов. Я держал бойца одной рукой, другой цеплялся за лестницу, и обе конечности начинали уже затекать. Плечо сводило судорогой, пальцы, намертво сжатые на ступеньке, начинали дрожать, но я не мог его выпустить. «Свалится дальше, собьет еще кого-то, мы нашумим!» Я стиснул безвольное тело посильнее, тряхнул из последних сил. «А, что?» — просил боец, начиная шевелиться. «Держись, твою мать!» — выдавил я. «Вверх!» Он полез на место, а я облегченно вздохнул. Бой снаружи разгорался, и даже не один, а два. Бриан не могли знать, что две атакующие их группы не действуют слаженно. Зато внутри металлической башни, в которой мы сидели как пчелы в улье, становилось все тише и тише. Аборигены обшаривали палубу за палубой, двигаясь сверху вниз, уходили все дальше от нас. И понемногу расслабляясь, слабела пружина напряжения, сидевшая у меня внутри последние пару часов. Из линкора мы выбрались только утром, в серый туманный рассвет, хотя стрельба затихла еще ночью. Но я решил выждать как можно больше, пусть Бриан и все остальные уйдут подальше, оставят нас в покое. Бойцам разрешил спать, а сам остался на страже и к утру впал в полукоматозное состояние. Глазам нашим предстали следы боя, куча гильз от брианского оружия, следы от очередей на стволах, помятые и сломанные ветки. «Ушли», — с облегчением проговорил я. «Теперь можно разбивать лагерь». «Нет», — неожиданно сказал Макс. «Мы тоже уходим. С нас хватит». «Что?» Я повернулся к нему и понял, что он не один. Рядом Юнесса, Адриза и Рогат, а за спинами у десятников переминаются с ноги на ногу мрачные бойцы. «С нас хватит! Это хрена оно!» — заорал Билл. «Типа того зачем? Какая такая фигня?» «Что мы тут вообще делаем?» — уточнил Макс, глядя на меня с вызовом. — Скажи нам, почему мы носимся по этим лесам с подпаленным хвостом, а за нами гонятся все, кому не лень? — Да, я же говорила, — поддержала Адриза, но я не обратил на нее внимания. Эх, а я-то подумал, что мы с Максом помирились, что теперь будет как раньше, что смогу на него во всем положиться. И Юнесса с Рогатом, неужели они тоже присоединились к этому бунту, пошли против меня? Занга отводила глаза и хмурилась, а вот Шаван смотрел на меня безо всякого выражения. «А слово «приказ» вам недостаточно?» — спросил я, ощущая, как от злости и недосыпа все тяжелее колотится сердце. «А кто слышал этот приказ?» — спросил Рогат. «Ты, командир, кажется, с тем и съехал. Собственный кошт затеял, а нас на подпевки взял. Не уверен, что Шадир приказал делать именно то, чем мы занимаемся. Клево, да?» «Собственная центурия, которую можно использовать как угодно». Макс смотрел с вызовом. «Как сказал Нерон, мой Рим, чего хочу, то с ним и делаю». «Ах ты!» Я двинулся на него, сжав кулаки, но ярость внезапно схлынула. и на смену ей пришло бессилие. Я понял, что просто не могу ничего сделать, ни закричать, ни врезать по физиономии. «Дело швах», — пробормотал я. «И что вы хотите? Как планируете поступить?» «Вернемся в лагерь. Это твоя частная война. Сам ей и занимайся», — сообщил Макс. «Да, судя по классификатору, ориентация у него прокачана очень неплохо. Уж точно хватит, чтобы добраться до той точки, откуда мы отправились в этот поход. 35 километров по прямой, не так далеко». «Что же?» Я помедлил, обвел глазами всю компанию предателей. У Рогата та же физиономия игрока в покер, у Макса бунтующего тинейджера, Инесса смотрит в землю, а Дриза сопит и трет родимое пятно на пушистой щеке. «Идите, только не рассказывайте Наварху, что я предатель, он все равно не поверит. Его столько раз в этом убеждали». «Ну что ж, не получился из меня офицер, бравый центурион, вояка среднего звена и отец солдатам. И это не радует. Но на самом деле мне не нужно 70 человек, чтобы найти обруч и добраться до ближайшего портала, а маленькой группе в сотрясаемых войной джунглях спрятаться легче». Что?» Макс растерянно заморгал. Он, видимо, не ожидал, что я так легко сдамся. Надеялся на разборки и скандал. «Все свободны. Если кто хочет остаться со мной, то буду рад. Остальные валите. Дела до вас мне больше нет». Я отвернулся и отправился к тому дереву, что мне больше всего понравилось. Скинуть рюкзак, поесть и подремать часок. За спиной зазвучали голоса, сердитые и разочарованные, но я не обернулся. Мне и правда теперь нет до них дела, хотя сердце болит и дергает, как зуб с дуплом. Я не оглянулся и на шаги, а голову поднял лишь, когда услышал Дюшхе, сказавшего: «Я с тобой». «Мы», — добавила Фагельма. Тут уж я поднял голову. Два десятника, неразлучная парочка девочек Веша, растерянно моргающие Пира и еще трое бойцов, которых я знаю не очень хорошо, и среди них Игва Орсбанга. Вот и вся моя армия. «Спасибо», — сказал я. «Давайте ставить палатку. Мы можем тут задержаться». Я не знал, сколько времени уйдет на поиски обруча, но сомневался, что он дастся мне в руки так легко. Мы поставили палатку в густых зарослях так, чтобы ее не было видно из 10 метров. Дюшхе отправился на охоту, взяв с собой Веша. Остальным я велел отдыхать, а сам отправился спать. Но едва расстелил спальный мешок, как зашуршал полог. Я обернулся, и на меня накатило сильнейшее ощущение дежавю того, что это уже было. Пира стояла у входа, и пробивавшийся внутрь свет подчеркивал ее стройный силуэт. Лица я видеть не мог, но слышал, как часто она дышит. «Егор», — сказала же Вельда, и перья на голове у нее зашевелились. «Не прогоняй меня. Это ужасненький кошмар, трагифарс. Я не могу». «Нет», — я покачал головой. «Опять эта ботва? Мы же договорились». «Ага, только женщина соблюдает любое соглашение ровно до тех пор, пока ей это выгодно». «Я не могу». Пир шагнула ближе, обняла меня, спрятала лицо на груди. «Вот черт, а я уже стащил бронезащиту. Одной майки не хватит, чтобы скрыть жар ее тела». Живельда погладила меня по шее, всхлипнула, и горячая капля скользнула у меня по животу, потом вторая. «Ну что ты?» Я погладил ее по спине и не выдержал, повел руку ниже. «Сегодня меня предали те, в кого я верил, та же Юнесса. И кто сказал, что я не нуждаюсь в утешении?» Я оказался на спальном мешке, и Пира оказалась на мне, раскаленная, как слиток металла из домны. Заворочилась, судорожно целуя меня и царапая, прикасаясь сразу в 1000 мест. Животом, сосками, бедрами, коленями. Я содрогнулся внутри и вцепился в нее, точно утопающий за соломинку. Продрых я 2 часа, но проснулся свежим и бодрым. Может быть, благодаря чумовому сексу, через который прошел перед сном. Дюшке еще не вернулся с охоты, и поэтому я оставил за старшую Фагельму, а сам прихватил рюкзак и отправился к тому месту, где можно было войти, в башнеобразный огрызок линкора. Именно тут меня и встретил котик. «Хочешь со мной?» — просил я его, вынимая сканер. «Хрр!» — ответил он, и мы вступили во тьму. Святилище, где в прошлый раз сработал прибор, находилось на высоте 12-го этажа. Однако я включил прибор сразу, но ничего не нашел, пока не оказался на 16-й палубе, прямо под нашей. Тут я поднял сканер к потолку, и бело-синюю гармонию нарушило красное пятнышко. Мое сердце радостно забилось. Есть! Хрррр! Снова потянул котик, но на этот раз с некоторым сомнением. И мы пошли дальше вверх, и я держал сканер так, чтобы не терять цель из виду. Вошел в святилище, где больше не горели лампады и не пахло горячим маслом, а прятались во тьме статуи прежних владык и лежали на полу сорвавшиеся с креплений тяжелые занавеси, словно огромные крылья летучей мыши. Я прошел мимо упавшего с пьедестала нынешнего, а нет, уже прошлого гегемона. Теперь в тысячах храмов по всей огромной звездной империи его изображение перенесут в новое помещение лепесток, а в центре появится изваяние нового властелина. Кто им будет? Я остановился в точности у той же стены, что и в прошлый раз. Красный шарик на экране казался трехмерным, он пульсировал и дрожал. Котик нервно хрюкнул, понюхал воздух, уши его встали торчком. Что-то зверю не нравилось, но что именно я понять не мог. «И как до тебя добраться, чтоб я сдох?» — пробормотал я. «Взломать стенку мне нечем, это задача не для маленькой дрели и пары отверток. Поэтому я полез, давно загруженный на браслет-классификатор материалы о том, как устроен линкор, принялся листать слои изображений. За стеной должна быть полость, и к ней доступ». «Не то, не то, вот». Но едва я отыскал нужный чертеж, как красная отметка пришла в движение, поползла влево. «Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr «Что за ботва?» Я шел, держа красную отметку на экране сканера, а она перемещалась, как в прошлый раз, но в другом направлении. Я вошел в ту дверь, за которой никогда не был, и через короткий и узкий коридор попал в сферическое помещение с мягким креслом по центру и упирающейся в стенку турелью перед ним. В артиллерийских башенках имелось автономное питание, и поэтому направляющие турели мягко светились. Я знал, что если положить на них руки, то возникнет прицел, и что если повернуть турель, то вся башня начнет вращаться, и пушка калибром в 10 сантиметров придет в движение. Интересно было бы попробовать. Жаль, что мне не до того. Обруч, если верить сканеру, находился сейчас надо мной, за толстым потолком. Сердитый котик, шерсть у которого стояла дыбом, поглядывал туда же, уши его дергались, а хвост с присоской на конце хлестал по бокам. Зверю что-то сильно не нравилось. Красное пятнышко помедлило и двинулось обратно, и я зашагал за ним, как привязанный. Почему обруч движется? Каким образом артефакт, предназначенный для лечения, может перемещаться? Ни о чем таком не говорил ни Дирк, искавший эту хреновину, ни Герат, знавший о ней побольше моего. А вот энциклопедию я не спрашивал. Мы прошли тем же маршрутом и вернулись в святилище. И тут алый огонек моргнул и начал уменьшаться. Признак того, что обруч уходит от меня. Я задергался, пытаясь сообразить, что делать дальше, куда бежать, какой маршрут выбрать. А потом плюнул, уселся на пол и стал ждать. Сканер берет через палубу, а то и через несколько, так что никуда он не денется. И точно, шарик превратился в искру, но не погас. «Хрррр!» — произнес котик уже спокойнее. «Жалко, что ты даже на общем не говоришь», — сказал я ему и погладил мягкие уши с кисточками. Снова захотелось есть, и я сунул руку в то отделение рюкзака, где хранились сухпаи. Однако неожиданно нащупал что-то мягкое, под пальцами зашуршал целлофан, и я вытащил шокопай. Любимое лакомство дочери, которое она наверняка туда и засунула. Неясно только, как он там пролежал все это время. Я вскрыл обертку и принялся жевать. Шоколад, немного теста, ягодное суфле. Вроде бы ничего особенного, но земное лакомство напоминало о Сашке, и поэтому было особенно вкусным. А почему бы не поговорить с ней прямо сейчас, раз уж Тиск дали такую возможность? Но Сашка то ли не спала, то ли нелюдское оборудование в моей голове закапризничало, но у меня ничего не вышло. Только от напряжения разболелась башка, да так сильно, что я доедал скрытый сухпай почти с отвращением. Каждое движение челюстей порождало огненную вспышку внутри черепа. Но зато сразу ответила Юля. «Привет!» — сказал я, услышав ее голос, и тут же совесть кольнула в сердце. И не иголкой, а целым китобойным гарпуном. Сколько клялся не изменять, а сегодня опять повелся. Стоило только пире покрутить задницей. «Привет!» — ответила она. «Ты еще не с нами? Почему?» Я про себя застонал. «Ну что я скажу? К как отвечу, ведь я попробовал уже все аргументы. Да, я добуду обруч сегодня-завтра, но потом мне надо будет отыскать портал на Землю и пройти через него. Но где его искать и как, я пока даже не думал. Не до того было. Я в пути. Я практически не соврал. Вы там как? Где? Они по-прежнему сидели в Заречном районе, никуда не выходили. Даже гулять. Никому не звонили, и трубку Юля не брала, даже когда звонила моя мама. Эх, она там как? Про нее я совсем забыл. Еще сын называется. Ничего, скоро я вернусь к вам, и все будет хорошо. Еще не договорив, я понял, что вещаю в тишину. Связь оборвалась. И тут же снаружи донесся выстрел. За ним раскатистая очередь, вторая. «Фагельма, что там?» — спросил я, вскакивая. Но ответил Дюшхе, вернувшийся, судя по всему, с охоты. «Бриан, около сотни. Идут к нам с юго-запада». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот и поискал обруч в тишине и покое.